Геракл. Мы слегка покусались с маленьким воришкой перед тем, как отправиться в Африку. В Африку хотел он, потому что шарахаться по Южной Америке ему не улыбалось. Ведь там разные Колумбии, Перу и Эквадоры. Там дикие индейцы, длинные анаконды и много других страшных вещей. Гермес же всегда был трусоват. Свои дела предпочитал делать из-под тишка. Я отрыгнул пиво и хохотнул ему в лицо, мол, в Африке тоже есть Судан, Конго, Сомали и другие места, где человек с автоматом выглядит сильно умнее человека без автомата. А еще есть львы и крокодилы, а диких негров даже побольше, чем диких индейцев. Шустрый крысеныш совсем перетрусил и предложил мне взять на себя и Африку, и Южную Америку. Это было наглостью. Я разозлился и хлопнул по столу. Ладошкой, а не кулаком, потому что стол выглядел довольно хлипко, и я боялся, что он развалится. Платить же за него штраф мне почему-то не хотелось. Но стукнуть Гермеса по башке я собирался именно кулаком. Кто за такое говно будет штраф требовать? Только вмешалась Афина. «Гермес», — сказала она, — «ты представляешь, сколько времени нужно Гераклу, чтобы обойти и Африку, и Южную Америку?» «А мне что, легче?» — прохныкал он. «Обе Америки и Австралия! Аж три континента на одного!» «Тогда отдай сандалики!» — предложил я и еще подзаправился пивом. «Ага, сейчас!» — шустрый окрысился. «Я их честно выменял!» Я заржал. Честность Гермеса — это как летающий слон. И смешно, и грустно. И никто никогда о таком не слышал. «А раз честно, то тебе и карты в руки!» — заключила Афина. «Северная Америка, Южная Америка и Австралия. Тем более, что на своих сандалиях ты легко упорхнешь и от повстанцев, и от бандитов». «Бандитов я не боюсь», — нахохлился Гермес. «Ясное дело, с чего бы он их боялся. В свое время их богом побывал. Общий язык быстро найдут». Этой фразе мелкого воришки усмехнулся даже Прометей. Собственно, сам спор на этом и закончился. Африка досталась мне. Там я изрядно почудил еще в старые добрые времена, когда все мы числились обитателями горы. Пески, варвары, верблюды. В общем, мне понравилось. Хотя тогда я не стал заходить вглубь континента. Я это сделал немного позже, добравшись с португальцами до побережья Анголы и пешком сбежав от них в Египет. Потому что повздорил с капитаном и слегка убил его. Большая часть команды обиделась на меня. И их было слишком много, чтобы надеяться на благоприятный исход в случае схватки. А перспектива быть привязанным к пушке и потом продырявиться ядром как-то не грела. С дыркой в полтуловища смертны даже боги. Черная Африка мне тоже понравилась, хоть и не так сильно. Джунгли, слоны и жадные негры. Слоны бывали даже миленькими, хотя иногда подкрадывались и трубили над ухом так, что голова готова была лопнуть. Жадные негры тоже показались неплохими ребятами. Возможно, потому что взять им с меня было нечего, кроме изодранных тряпок. А если кто-то все-таки клал глаз на эти лохмотья, его всегда можно было стукнуть по голове и пойти дальше. Но впечатление портили джунгли. Продираться сквозь заросли лиан и прочего кустарника было весьма утомительно. Кстати, именно из-за этого моя одежда на неделю превратилась в лохмотья. И большей частью из-за джунглей путь до Египта отнял целых 5 лет. Но дело прошлое. Сейчас, отправляясь туда, я рассчитывал обойтись парой месяцев. Максимум полугодом. Как-никак, а прогресс сделал изрядный прыжок вперед. Негры стали более цивилизованными и местами менее жадными. Слонов поубавилось, а в джунглях кое-где появились дороги. Прогресс – великое дело, хотя слонов жалко. Мне нравились их уши. И хоботы. Экипировка у меня была самая немудрящая. Зачем лишний раз искушать черных братьев? Нож перочинный, нож охотничий, кушать-то в пути захочется. Бумажник с парой тысяч баксов наличными. В Черной Африке богатых стран нет, так что этих денег должно было хватить с лихвой. Мобильник брать не стал. Джунгли не то место, откуда можно в любое время дня и ночи выйти на связь. Зато взял главное – 4-литровых фляги со спиртом, чтобы в джунглях дезинфицировать организм. Потому что мало ли что, все это добро легко уместилось в многочисленных карманах походного жилета разгрузки. Под него Камуфляжная футболка, ниже такие же штаны. На ноги берцы. Жарковато, конечно, будет. Запах пойдет совсем не Шанель номер 5. Зато никакая хреново кобра не прокусит. Африка – самое то место для настоящих бойцов, таких как я. Мелкому жулику Гермесу там совсем делать нечего. Даже с крылышками на сандаликах. Поэтому перед отъездом я сказал своему отражению в зеркале «Хо-хо!» и с легким сердцем отправился в путь. Откуда начинать поиски, для меня вопросом не было. С верхнего течения Нила и вглубь континента. Где-то там в джунглях болтался пан со своим сбродом, сатирами и прочими. Козлобородова, конечно, нельзя отнести к настоящим бойцам, хоть он и отличался воистину козлиным упрямством. Но африканские джунгли для него были самым подходящим местом, с этим спорить не приходилось. Труднее было понять, почему именно в Африке обосновалась Диметра. Разумеется, буйная растительность ей должна прийтись по нраву, как всякой богине земли и плодородия. Однако это расходилось с моим представлением об Африке, как о месте для настоящих бойцов. Диметра была бабой, а бабы бойцами не бывают. С тех пор, как вымерзли амазонки. Прости, Афина. Потом до меня дошло. Я чувствовал, что Диметра обитает где-то на юге континента. А на юге располагалась ЮАР. Самая богатая и самая белая из африканских стран. Где же Диметре еще обосноваться, как не в ЮАР? Все логично. Однако начать я решил все-таки с пана. Это была нелегкая задача. Но я в своей жизни уже столько подвигов натворил, что одним больше, одним меньше роли не играло. Поиски же Диметры обещали стать легкими. Мне даже не интересно было за них браться. Верховья Нила для меня начинались в Судане. А в Судане без автомата делать нечего. Собственно, в тех местах, где я собирался искать Козлобородова, тоже нечего было делать без автомата. Поэтому первым делом, добравшись до Малакаля, я сходил на рынок и за смешные доллары, всего сотню, купил себе калашников и 2 магазина к нему. Автомат был старый и, полагаю, не единожды пользованный. Но мне-то какая разница? Осмотр показал, что он вполне работоспособен, а это главное. Продавец – араб, имевший за плечами лет 40 жизни и во рту 2 зуба зеленоватого цвета, быстро выхватил купюру из моих рук. Судя по скорости, с какой был проделан этот маневр, я сильно переплатил. Да и плевать. Но вот то, что он заметил в моей руке еще сотню, я специально заранее переложил 2,5 сотни из бумажника в карман, ибо братьев арабов тоже искушать не собирался. Было плохо. Но сделанного не вернешь. Поэтому, когда араб, обнажив в кривой улыбке 2 своих забавных зуба, дружелюбно спросил: «Зачем приехал к нам, друг?» Я, почесав бороду под самым подбородком, не менее дружелюбно ответил: «Орехи собирать, друг». Зеленоватые зубы тут же исчезли. Черные глаза приняли изумленное выражение. Но, похоже, торгаш быстро пришел в себя, потому что, когда я покинул его лавку, за мной тут же увязалось 2 полудурка антисоциального вида. Готов поставить на кон зеленые зубы араба. Им было известно о сотне в моем кармане. Я сделал вид, что не заметил их, и они плелись за мной до самого выхода из города и даже немножко дальше. В конце концов, мне надоел этот непрошенный эскорт, и я решил дождаться его, стоя за деревом. Дождался. Они от удивления сильно стукнулись лбами и остались лежать за тем же деревом. А я пошел дальше, потому что у меня не было времени приводить их в чувство. Да и, кажется, им это уже не требовалось. Хо! Неплохое начало для нового подвига Геракла. Говоря откровенно, я был согласен с Аресом, считавшим, что наше путешествие бесполезно и целей, что мы перед ним ставили, не достигнет. Арес, конечно, редкостный зануда, примак, они все такие, но у него есть 2 несомненных достоинства. Он трезво мыслит и всегда говорит то, что думает. Именно поэтому я был с ним согласен. Но отказаться от приключения... Тогда я не был бы Гераклом. Как ни странно, на границе с Джубой меня никто не встретил и не спросил, какого хрена я шляюсь с автоматом за плечом там, где негры выясняют отношения с арабами. Меня это слегка озадачило. Будь на моем месте Арес, он, как бог войны, нашел бы что сказать, и его слова не понравились бы ни неграм, ни арабам. Но я не был бог войны. Я был всего лишь герой, которого возвели в божеский ранг. А потому спокойно пошел вперед, не снимая с плеча автомата. А если это никого не волнует, то я-то с какой стати суетиться буду? И потом целых 4 дня я шел вперед безо всяких приключений. Даже скучно. Пару раз меня, правда, останавливали небольшие группки вооруженных негров, интересовавшихся, какого рожна белый вооруженный человек с бородой делает на их территории. Но я сразу придумал себе легенду и отвечал гордо, с полным сознанием собственного достоинства. Я иду охотиться на крылатого зверя Бадо. Зверя Бадо я тоже придумал сам. Но мой ответ оба раза произвел впечатление. Меня пропускали дальше, даже соглядатые вслед не посылали. Только в спину смотрели жалостливо. Бедный свихнувшийся белый, смерти искать идет. Ну и пускай идет, нам ли его останавливать? Я продолжал путь. Дорога и в самом деле наличествовала, хотя на дорогу походило мало. Но во всяком случае лианы при ходьбе не мешали. А с двух сторон шли 2 колеи. Короче, по-любому дорога. Так я дошел до границы с Угандой. На самом деле я не знал, где эта граница находится. Я вообще не был уверен, что сумею ее определить. Африка в этом смысле весьма своеобразна. Видимо, понятие «контрольно-следовая полоса» – понятие, совершенно чуждое африканскому менталитету. За комментариями опять же к Аресу. Потому что КСП – это по его ведомству. Хотя он вряд ли станет что-то комментировать, потому что давно отошел от дел. Шагая по этой убитой дороге, я внимательно таращился вперед. Если граница хоть как-то обозначена, то там должен быть хотя бы шлагбаум или домик для пограничников-таможенников. Но ничего подобного не наблюдалось. И я решил, что либо граница не обозначена вообще, либо ее не охраняют, потому что нафиг никому не нужна. Я ошибся. Граница, может, и не была обозначена, но ее охраняли. Передо мной неожиданно выросли 3, одетых по форме. 2, судя по всему, подчиненные, держали карабины. 3, в кричаще оформленном, правда, в стиле «сделай сам» кителе, был явно офицером и командиром группы. На его шее болтался автомат. Поскольку дорогу они мне перегородили, пришлось остановиться. «Ну?» — спросил я. Хотелось объяснений, мало ли что не в форме. Может, дезертиры из армии какой-нибудь Буркина-Фасо. Сбежали к черту на кулички и живут теперь разбоем. «Лейтенант Гамадрилла», — козырнул офицер. Он верно истолковал мои сомнения и даже продемонстрировал не то жетон, не то удостоверение. Я даже рассмотреть не успел, что это было. Настолько быстро загадочная штуковина снова исчезла в нагрудном кармане его кителя. «Пограничная служба Уганды. Куда это мы направляемся с автоматом?» «Ищу крылатого зверя Бадо», — страшно вытаращив глаза, произнес я привычную фразу. «Это не в Уганде», — бесстрастно возразил Гамадрилла. «Сафари проводятся в Кении. Шагай к нам, Урупуту». Мне подумалось, что все складывается не так уж и плохо. Вернусь 5 километров и обойду пост стороной. Я не очень горел желанием сходить с дороги, потому что Южный Судан оказался неожиданно богат на какие-то почти джунгли. Но это был лучший выход из положения. И я повернулся к пограничникам спиной, чтобы воплотить свой план в действие. «Стоять!» — негромко сказал Гамадрилла. И главное, удачный момент выбрал. У меня не было глаз на затылке, и я понятия не имел, целятся в меня служивые или шары между ног гоняют. В любом случае рисковать не стал. Остановился и застыл, неподвижный. «Ты ведь все равно уже на территорию Уганды зашел», — вкрадчиво продолжил Гамадрилла. «А раз так, то давай-ка посмотрим, с чего ты сюда зашел. Сними автомат и брось его под ноги, а потом поворачивайся к нам». Я не стал спорить. Я герой, но не безумец, хотя был и такой эпизод в моей биографии. Бросил под ноги автомат и медленно повернулся. Но руки поднимать не стал. Приказа не было, а преждевременная капитуляция не в моем стиле. Лейтенант Гамадрилла пристально всматривался мне в лицо, стараясь понять, испугался я или нет. Не испугался. Что ж, хреново, но не смертельно. А теперь вытащи все из карманов, проверим тебя на контрабанду. Хо! Автомат, получается, не контрабанда? Я медленно принялся опустошать карманы штанов и разгрузки. Нож охотничий, нож перочинный, 150 баксов, 4 фляги со спиртом, бумажник с остальными деньгами был упрятан в берце. Неудобно, но до поры до времени надежно. «Это все?» — недоверчиво спросил лейтенант. «Ага. А сигареты, наркотики?» «Извини, дома забыл». У него был такой расстроенный вид, что я ощутил легкий укол стыда. Хотя вообще-то мне это не свойственно. Последний раз подобное чувство посещало меня, когда я чистил конюшни у Авгия. «Что во флягах?» Гамадрила постарался быстро взять себя в руки. Но его кожа, и без того более бледная, видимо, сказалось присутствие европейской крови, побледнела еще больше, выдавая внутреннее волнение. «Спирт?» «Спирт – контрабанда», – немедленно отчеканил он, возвращаясь к своему естественному цвету. «И доллары тоже контрабанда. В Уганде имеет хождение только наша валюта. А ножи?» «Охотничий – контрабанда. У тебя ведь нет угандийского разрешения на его ношение?» «Просрочено», — ухмыльнулся я. «Что насчет автомата, жилета, другой одежды? У меня трусы фирменные от Дольче и Габбана». Теперь Гамадрила потемнел. Он считал, что я не имею права упражняться в остроумии, когда меня так безостенчиво грабят. Я считал иначе, но сообщить об этом не успел, потому что события вдруг приняли неожиданный оборот. «Это наша территория, Андре», — раздался за моей спиной ленивый голос. Трое пограничников, а по совместительству таможенников и грабителей, до того гневно пялившихся на меня, подняли глаза, чтобы посмотреть, кто помешал им разделывать честного путника. Мне тоже было интересно, и я обернулся. Метрах в 10 у обочины дороги стояли еще 5 вооруженных негров. Вернее, стояло 4, а один сидел на корточках и с безразличным видом курил сигарету. Одеты они были кто во что гораздо. И в отличие от пограничников, поголовно вооружены калашниковыми. Никто не целился в опешившего Гамадрила. Но автоматы были в руках, и возникнет перестрелка, ее исход станет ясен еще до того, как прозвучит первый выстрел. Гамадрила дослужился до лейтенанта, а значит, был не совсем тупицей. Он понял, что сопротивление бесполезно, и только раздраженно буркнул. «Черт побери, Лу, это опять ты!» Лу, очевидно, главный в группе. Не стал отрицать очевидный факт, только напомнил. «Это наша территория. Ты все время забываешь об этом. Уходи!» За спиной послышались шаги. Я оглянулся через плечо и видел, что пограничники понуро удаляются. Первым, как и положено командиру, снова следовал лейтенант. Только на сей раз он выглядел не так браво. Даже яркие нашлепки на кителе поникли и потускнели. «Отлично исполнено, Лу!» Я снова повернулся к группе с автоматами. «Это были не пограничники?» «Пограничники», — усмехнулся он. «Только до границы еще 2 мили по прямой. По дороге так все 4 будет. И не лень ему туда-сюда мотаться. Ведь знать, что попадется. В который раз уже попадается и все равно идет. Ног, что ли, не жалко?» Лу пристально посмотрел на меня и доверительно сказал. «Понимаешь, не люблю, когда он на моей территории грабит прохожих. «Разделяю», — искренне согласился я. «Тоже не люблю, когда меня грабят на твоей территории». «Ну...» — Лу снова широко улыбнулся. «От этого тебе все равно никуда не деться. Эй, ты, грязный нигер, сходи забери у него автомат». И тот, что сидел, получил ласковый пинок под зад, после чего встал и с нескрываемой линцой побрел ко мне. Я снова почесал бороду. «Кажется, грязными нигерами негры друг дружку в Америке называют, нет? Или прогресс уже сюда докатился? Черт, в таких местах, как Южный Судан, с прогрессом всегда непонятки. То ли докатился, то ли нет. А если докатился, то во благо или во зло?» Из постоянных оставалась только жадность черных братьев. Прежде за полпуда бусинок и блестящих железяк у какого-нибудь вождя можно было легко наменять себе выводок первоклассных рабов. Нынче Африку бусами и блестяшками затоварили. Нынче, кажется, здесь спрос на автоматы, спирт и зеленые деньги. Нахрена, спрашивается, грязному нигеру спирт и зеленые деньги? Автоматы еще туда-сюда. Все дело в жадности, говорю же. А вот я не жадный, мне на баксы и автомат как-то плевать. Но со спиртом расставаться не хотелось. сугубо из практических соображений. Африка, черт побери, родина слонов, малярии, сонной болезни и разного прочего трипера. Без спирта в Африке совсем никак. Я пробовал, мне не понравилось. Поэтому сейчас попытался договориться. Хотя, признаться, разговорная дипломатия не мой жанр. Вот крысеныш, тот бы преуспел. А мне проще кого-нибудь по башке стукнуть. И времени меньше отнимает, и гораздо доходчивее получается. Только у негров были автоматы. А мне очень не хотелось расставаться со спиртом. Волей-неволей пришлось работать ртом. Чертов прогресс. Прежде-то от копий и топоров можно было любым дрыном отмахаться. С автоматами такая халява не пройдет. Автомату на все эти подручные средства чихать и кашлять. В буквальном смысле. Тем более, когда таких автоматов 5 штук. «Слышь, Лу!» Я прочистил горло и перешел к делу. «А может, поделимся? Я тебе баксы из чистого человеколюбия уступлю и автомат. А ты мне спирт и нож оставишь. Мне ведь еще крылатого зверя Бодо выслеживать. Сам понимаешь, как я без ножа со спиртом». «Это нечестная дележка», — отозвался он. «А какая будет честная? Автоматы и доллары мне. Нож со спиртом тоже мне. Ты ведь на моей территории своего крылатого зверя выслеживать будешь, да? Траву потопчешь, зверей распугаешь. За это платить надо, мой белый друг. А у тебя, я смотрю, еще и башмаки ничего. И одежка хорошая, карманов много. Это все ты тоже мне отдашь. Мне карманы нужны». Я сообразил, что договориться не получилось. Еще раз обругал прогресс. Если бы не автоматы, я бы Лу со всеми его ребятами под орех разделал. Они, конечно, были здоровые. В верховьях Нила всегда водились исключительно здоровые парни. Но даже все впятером на одного немейского льва не тянули. А тому, я помнится, пасть порвал. Хотя по совести снабди льва хоть одним калашниковым, и пасть была бы порвана у меня. Но у льва автомата не было. Зато они были у Лу и его бандитов. Поэтому относиться к ним нужно было бережно и нежно. Например, придумать что-нибудь. С этим делом у меня тоже всегда было туговато. Почти как с переговорной дипломатией. Но все же лучше. Если бы не смекалка, например, я бы до сих пор у Авгия в конюшнях говно лопатой месил. Бррр. Я принялся изобретать хитрый способ оставить у себя спирт. А если повезет, то и все остальное. Главное — добраться до черных братьев. В рукопашную-то я всех негров на свете переломаю. Еще и папуасов прихвачу за то, что они одного с ними цвета. Я не расист, просто не люблю, когда у меня за просто так спирт отбирают. Лу, кажется, просек, о чем я думаю, потому что длинно сплюнул себе под ноги и окликнул посланца, который был настолько ленив, что все еще до меня не добрался. «Эй, кача! Ты ему первым делом по башке стукни, чтоб вырубился, а то он здоровый, как слон. Раздавит тебе череп двумя пальцами. Ни к чему это. Ты мне еще пригодишься». Кача деловито кивнул, сделал несколько на удивление быстрых шагов вперед и стукнул меня прикладом автомата по макушке. Калашников рассердился и пару раз бабахнул. Кача, державший оружие за ствол, обзавелся двумя запасными дырками в голове и быстро умер. В этом месте я сообразил, что мне подобный расклад очень на руку, и сделал вид, что от удара потерял сознание. Пусть думает, что Кача не зря прожил последние секунды своей жизни. Теперь кому-то из них, а может и всем сразу, зависит от коллективной тупости команды, придется подойти ко мне, чтобы произвести выемку автомата, зеленых денег и прочего добра. Потому что специально отряженный для этого человек у самого финиша поломался. А Лу, скорее всего, не обладает способностью оживлять мертвецов. А даже если обладает, для этого ему все равно нужно оказаться рядом с Кача. То есть на расстоянии моей вытянутой руки. Забрезжила неплохая перспектива сохранить для себя и спирт, и прочее амбундирование. Во, придурок! В момент падения я слегка выпустил Лу из поля зрения. Его удивленный голос прилетел откуда-то со стороны. Жил как придурок и помер как придурок. Лучше бы его вчера лев сожрал, когда он к его Лёшке срать пошел. «Не», — возразил кто-то из черной команды, Если бы его вчера лев сожрал, то он бы сегодня этого бугая не вырубил. Он же его вырубил, да? Так, я думаю. Или вообще грохнул. С такой силой по башке хряснул, что приклад лопнул. Тут бы и слон вырубился. А я бы на месте автомата тоже стрелять начал. Эй, Сонга, ты стонал, что ногу проколол? Смотри, какие башмаки. Будешь в них ходить, пока не заживет. А куртку я себе возьму. Мне столько карманов в самый раз. Нафиг мне эти башмаки. Они здоровые, как у слона задница. Я в них утону. Поговори мне еще. Я тебе честную долю добычи предлагаю. Или ты на спирт свою черномазую губу раскатал? Ну так успокойся. Спирт будем пить только по моей команде и только все вместе. Я лежал, слушая их ленивую, абсолютно бестолковую перебранку. Голова побаливала, но не так, чтобы очень. Лопнувший приклад автомата наполнял мое тело гордостью. Значит, кой на что еще гожусь. Вот только болтовня черных братьев стала надоедать. Гордиться крепостью черепа в лежачем положении было неудобно. Хотелось поторопить Лу. Я с трудом сдерживался, но молчал, чтобы не выдавать себя. И даже не шелохнулся, когда какой-то не то москит, не то термит укусил меня в ляжку. Люди, которых огрели прикладом автомата, на такие мелочи не реагируют. Я, конечно, не человек, я Геракл, но Лу и его ребятам об этом знать ни к чему. А черномазые бездельники не торопились. Ни хрена за прошедшие столетия не изменилось в их поведении. Как с основания времен привыкли лежать под пальмой и ждать, пока банан сам в рот свалится, так до сих пор и лежат. Но к чему в таком деле суета? Лишняя трата калорий. Жопу в горсть собирают только, когда рядом лев рычать начинает. Но лев, за которого нынче я, лежит бездыханный, и ничто не мешает ждать банана. Так они ни до чего не договорились. Сунге не нравились мои башмаки. Знал бы он, скотина, какая сумма денег в них заныкана, оторвал бы вместе с ногами. Еще кому-то штаны, тоже, видите ли, размер великоват. А ушить, мать его, так мы самцы, отродясь, не знали, с какой стороны иголка в нитку вдевается. Одного Лу все в моем снаряжении устраивало. Поэтому в итоге он плюнул, взял кого-то за шиворот и силком потащил делить добычу. На всякий случай они сделали вид, что охотники опытные, и пнули меня в бок. Проверяли, стало быть, сдох лев или втирает им очки. Я бы на их месте из автомата выстрелил. Одного патрона не жалко, зато львы от очковтирательства навсегда излечиваются. Они сделали по-своему. Ну что ж, я сделал вид, что лев все-таки сдох. Правда, пинавший ушиб ногу об мою печень, отчего начал охать и кряхтеть. Так это по делам. Говорю же, из автомата вернее было бы. Дохлого зверя, впрочем, долго изображать не пришлось. Только до тех пор, пока шаги не захрустели в пределах досягаемости. Тогда я подтянул руки, сгреб две ноги, стараясь, чтобы они не росли из одного человека. Это у меня вполне получилось. И дернул. Кажется, немножко сильнее, чем следовало. Упали оба. Но один сразу затих, тоже изображая дохлого льва. А второй принялся орать, на чем свет стоит. И главное, все время нехорошими словами. Судя по тому, как самостоятельно повела себя его нога, когда я выпустил ее из ладони, ему действительно было больно, потому что я разделил его пополам в районе тазобедренного сустава. Половины оказались не одинаковыми. Ну так я не математик, черт подери, я Геракл. Уж как получилось. Черные братья, к слову, приперлись ко мне с автоматами. А потому сами во всем виноваты, я считаю. И оставшиеся двое олухов тоже сами виноваты. Сидели, ковырялись в носу вместо того, чтобы прикрывать своих. Автоматы валялись перед ними на земле, как две кучи ржавого дерьма. Я спокойно поднял оружие Лу и пристрелил бездельников по очереди, истратив на каждого по патрону. Дрянные какие-то бандиты, аж зло берет. Ведь не с кем-нибудь связались, с Гераклом, а вели себя, как будто перед ними какой-то тупой турист, который Африку до этого только по телевизору видел. Да я, может, в свое время прапрадедушку этого самого Лу на соли бусы у вождя выменял. А может, и не выменял. Я работорговлей не особо промышлял. Хлопотно. Это крысенышу такие хлопоты в радость. А мне от них только головная боль. Ну, в общем, урок я этим лесным бродягам преподал знатный. В следующий раз будут умнее. Хотя кому из них тут быть умнее, если двоих пристрелил, одному ногу вывернул, а третий пластом валяется и, кажется, совсем не дышит. К черту! Я перестал о них думать, подобрал свои пожитки и совершил легкое отступление, примерно метров на 500. Тупо переться туда, где скрылся жуликоватый лейтенант Гамадрила, отчего-то не хотелось. Хотелось сделать это не тупо. Он, ясен пень, слышал выстрелы, что-то заподозрил и о чем-то догадался. И, понятно, к чему-то приготовился. Нужно было как-то перехитрить его, преподнести сюрприз, чтобы бравый лейтенант со всем своим арсеналом и личным составом остался без моего снаряжения, раз уж куда более бравому Лу оно не досталось. Но для того, чтобы сообразить, как этого добиться, следовало пораскинуть мозгами. Хотя, конечно, я не мыслитель, а Геракл. Выбрав приглянувшееся дерево невдалеке от дороги, то ли баобаб, то ли еще какой местный эвкалипт, я продрался к нему сквозь заросли травы, которая была невысокой, примерно по пояс, но падла очень густой. По пути спугнул какого-то бабуина, который увлеченно занимался самоудовлетворением и не замечал меня до тех пор, пока я ему чуть удовлетворитель не оттоптал. Тогда он вскочил и с недовольным уханьем упрыгал в лес. Солидных размеров удовлетворитель болтался между ног и мешал скакать, но не так, чтобы очень. Забавная мартышка. Я тоже бывала в дальних походах... Ну да ладно, не о том речь. Усевшись под деревом, я осмотрелся. Нормальная позиция. Не джунгли, конечно, там вообще любая позиция нормальная. Но и в этой саванне меня сидящего никто с десятка метров не увидит. Так что спокойно можно посидеть подумать, чем я и занялся. Достал фляжку со спиртом, отвинтил крышку и сделал глоток. Хорошая штука, забористая. На вкус, конечно, не амброзия, которую мы на горе пивали. Зато по мозгам шибает, что надо. Амброзию я, помнится, ведрами пил, чтобы вставила. Аж самому противно делалось, когда в желудке булькать начинало. А спирту мне всего пары литров хватает. Ну, тройки, чтоб совсем уж допьяно. Только я допьяно напиваться не любитель. Когда допьяно, контроль теряется, а это опасно. Вдруг буянить начну. Стыда потом не оберешься. Я все-таки Геракл, а не нарцисс, к примеру. Помнится, как-то раз такого наворотил, что... Ну, да дело прошлое. Я сделал еще глоток и вернулся мыслями к Гамадрилле. Кое-что за истекшие тысячелетия все-таки изменилось. Прежде Африка, понятно и логично, была поделена между племенами. На правом берегу Нила, к примеру, жило племя Тутси, а на левом – племя Бутси. И когда Тутси нападал на Бутси, его аккуратно засаливали на зиму. Хотя зима в Африке – понятие относительное. Но практичность еще никто не отменял. То же самое, если Бутси попадал к Тутси, его тоже. Ну, скажем, засушивали впрок. А рядом жило племя Прутси, которое занималось заготовкой мяса Тутси и Бутси. Человека же со стороны, например, европейца, ни одно из трех племен в зиму солить, сушить, валять не рисковало. Потому что он не тутси, не бутси и не прутси. И как знать, вдруг у него мясо ядовитое. И такой человек со стороны, не без риска, конечно, но все же мог переходить границы племен легко и непринужденно. Нынче тутси, бутси и прутси тоже сохранились. И даже заботы у них те же самые, только к ним еще добавились непонятные государства с непонятными границами, что прорисованы только на карте. А лейтенант Гамадрила, пофигу, из Тутси он, из Бутси или из Прутси, менталитет во всех трех племенах один и тот же. Шляются по огромным территориям, собирая с путешественника брок в свою пользу. Потому что до центра далеко, и никто их не контролирует. А ежели путник одинокий, то его вообще лучше убить и получить в наследство все наличное имущество. Поэтому нынче путешественникам-одиночкам шататься по Африке стало затруднительно. Даже для меня. Хотя я не простой бродяга, а Геракл. Оно, конечно, можно получить визу. Только какой прок от той визы будет? Виза приведет меня в столицу или в другой крупный город. Но мне нужен пан. А пан, он ведь явно не в столицах рассиживается. Шляется где-то в джунглях, сельвах, пампасах, как привык еще с незапамятных времен. Уж я-то его знаю. К тому же наверняка на границе внимания не обращает. И плевать ему на всяких гамадрил. Изучил, небось, все козьи тропы. Даром, что сам козел. И какую визу прикажете при таком раскладе получать? Тут же государственно придумывали, что собак нерезанных. Уганда, Руанда, Бурундия, Кения, Эфиопия, Конго. 2 штуки. А мой локатор указывает только направление. Страну не называет. Так что визой тут не отделаешься. Поневоле пешком шерстить приходится. И нарываться на таких вот гамадрил. Потому что я не пан. Мне козьих троп мало. Мне хоть какое-то подобие дороги нужно. Положа руку на сердце, Руанда да Бурунди – страны маленькие. Если разогнаться, как бульдозер, то можно за день пройти их насквозь и выскочить вообще где-нибудь в жопе мира. И никакое гамадрило меня не остановит. Только это ничего не даст, потому что неизвестно, что окажется жопой мира. Может быть, какая-нибудь Центральноафриканская республика, а ее за день уже не пройдешь. Успеют подтянуть танки, артиллерию, а я хоть и Геракл, но не до такой же степени. Значит, бульдозерный вариант отменяется. Лейтенанта Гамадрила нужно проходить по возможности тихо. А как это сделать? Я снова приложился к фляге. В ней осталось совсем немнемного. Хорошо, что еще 3 таких в запасе. Метрах в 50 нарисовался носорог. Заметил меня, остановился и принялся сверлить тупым скотским взглядом. «Че вылупился?» Я отрыгнул в его сторону чистым спиртом. «Ни разу не видел мыслителя за работой?» «Да, мы вот так выглядим». Носорог поскреб копытом землю. Получилось очень задумчиво. Но сам он на мыслителя ни разу не тянул. Свинья-переросток в противной пупырчатой шкуре, в которой наверняка копошится целый зверинец. И эти 2 бивня на носу — вообще уродство. Нахрена такое таскать? Я еще раз рыгнул и, допив спирт, отбросил пустую фляжку. А ты, вместо того, чтобы таращиться на меня, присоединяйся. У нас с тобой проблемы одинаковые. У тебя тоже рога с морды отобрать хотят? Рога, конечно, не спирт и не деньги, толку с них нет. Только все равно ведь жалко, наверное. Ну ничего, скотина, мы с тобой еще повоюем. Скотина поняла эти слова слишком буквально. Всхрапнула и решила повоевать со мной прямо сразу. Для чего еще ниже склонила голову и, выставив большой рог, как таран, побежала вперед. При этом вовсю делая вид, что действует внезапно. Но меня не проведешь. Я за 1000 лет жизни еще и не такую внезапность видывал. А потому вскочил на ноги, приготовившись отпрыгнуть в сторону, когда эта уродина окажется совсем рядом. А потом схватить ее за рог и ловкой подножкой свалить на землю. Это ведь не страшный крылатый зверь Бодо, которым я замазывал глаза бедным доверчивым неграм. Это всего лишь носорог. Или он думал, что и таким тупым наскоком сумеет одолеть меня, победителя немейской гидры и лирнейского льва? Я уж молчу о всяких циклопах. Хо! Между прочим, если бы я захотел, то стал бы очень неплохим тореадором. От мощной дурной туши, что летела на меня, топая, как целое стадо амазонок, я увернулся и за рог сумел ухватиться, призывая в свидетели своего триумфа всех обитателей горы. Пусть оценят мое мастерство. А дальше случилось совсем неожиданное. Я просто не принял во внимание, что на горе давно никого нет. Ее божественные силы уже никому из наших не помогают. Каждый располагает лишь тем даром, каким был наделен изначально. Что мой папаня Зевс склеил ласты, и Прометей отправился выяснять, каким образом это могло произойти. Я, конечно, все еще Геракл, и в одиночку управляюсь с 10 других человек, но, как оказалось, не с носорогом, пусть и одним единственным. Эта уродливая скотина, не замедляя бега, мотнула головой, и я, державшийся за ее рог, стукнулся о дерево, под которым прежде сидел. Хорошо так стукнулся, не чета тому, как меня черный брат прикладом приласкал. Аж перед глазами все поплыло. Хотя, может быть, поплыло из-за спирта. Но удар все равно получился знатный. Встряхнувшись и заставив глаза смотреть в одну сторону, я обнаружил, что носорог с грацией бронепоезда совершает левый разворот. Вся его фигура выражала желание повторить атаку. Я выругался. Он, конечно, не зверь Бодо, а всего лишь носорог. А все равно, ну его нахрен. Наплевав на то, что я Геракл, я развернулся и стал удирать, бросив под покосившимся деревом автомат и пустую фляжку. Все остальное, к счастью, осталось при мне. А повторять на бис роль Тореадора, спасая оружие, почему-то не хотелось. Черт бы побрал всех этих бегемотов, слонов и других толстокожих. Со львами и гидрами куда проще. Те хоть и свирепые, но легкие. А эти просто массой задавят. Дороги я не разбирал. Не до того было. За спиной, ничуть не таясь, пыхтел носорог. Травоядное возжаждало крови. И не абы какой, а именно моей, Геракловой. Ему было плевать, что я древнегреческий герой и бог, хоть и в отставке. Он хотел меня, как я в свое время хотел Артемиду, неистово и извращенно. На стадо диких слонов, что мы вспугнули по пути, даже внимания не обратил. Они его не возбуждали. Мерзкая тварь. Не скажу, чтобы ветер хлестал в лицо, я его просто не замечал. Мысли были заняты другим. Например, как бездарно просрал автомат. Или тем, что из-за твари, топочущей и сопящей за спиной, не могу приложиться к фляжке. А мне бы это сейчас не помешало, чтобы безболезненно принять всю глубину падения. Мы перепрыгивали с холма на холм с неутомимостью марафонцев. Увлеченный процессом направления я не разбирал. Носорогу вообще было пофигу, куда бежать, лишь бы впереди маячила моя спина. Так продолжалось до тех пор, пока слева не раздался выстрел и голос лейтенанта Гамадрила не проорал. «Пересечение государственной границы без уплаты таможенных сборов карается расстрелом на месте!» И снова стрельба. На сей раз короткой очередью, почему-то по мне. Носорог лейтенанта не интересовал. Судя по голосу, а еще потому, откуда прилетели пули, границу мы все-таки успели изрядно пересечь. Но, коль такое дело, не грех бы повидаться с лейтенантом еще раз. Не для уплаты таможенных сборов, само собой. На такие глупости у меня просто не было времени. Но у гамадрилы было оружие, а у меня за спиной возбужденный носорог. Они бы нашли друг другу применение. Мы с носорогом находились на склоне холма. Гамадрила ближе к его вершине. Отличная позиция, с которой он легко обнаружил нас, несанкционированно пересекающих границу, из которой запросто мог пристрелить разбушевавшуюся скотину. Носорог – животное тупое и в подобных тонкостях не разбирается. Сообразив, что автоматная стрельба ему не нравится, он по собственной инициативе изменил направление и поскакал к гамадрила. А я, увидев это, остановился. Осмотреться и слегка отдышаться, хоть совсем не запыхался. Ну и глоток из фляжки сделать. Ведь торопиться было уже ни к чему. Носороговая тварь сама себя обрекла на героическую гибель. Тут двух мнений даже быть не могло. Справа у подножья холма тулился серо-зеленый полосатый домик. Явно караулка, которую погранично-таможенная служба все-таки наличествовала. И даже со шлагбаумом. Почему-то открытым. От той же известнейшей фирмы, что и украшение на кителе лейтенанта. Сделай сам. Несмотря на убогость оборудования, в караулке наверняка оставался кто-то из подчиненных гамадрилы, и тоже не безоружный. Этот кто-то подстрахует командира, если тот вдруг окажется клиническим дебилом. Гамадрила оказался то ли клиническим дебилом, то ли клиническим трусом, то ли еще чем-то клиническим, мне доселе неведомым. Он почему-то решил, что стрелять в носорога куда опаснее, чем в меня, а потому просто побежал к своему серо-зеленому домику, который, говоря откровенно, в качестве убежища был полное говно, ибо ваяли его то ли из фанеры, то ли вообще из циновок. Следом за гамадрилой побежали его давешние спутники. Похоже, лейтенант настолько торопился, что даже им забыл приказать пристрелить разбушевавшегося зверя, а сделать это без приказа они не решились. Крякнув с досады, я попытался свернуть вправо и покинуть теплую компанию, раз уж носорог нашел себе новое увлечение. Однако тот, завидев это, вильнул в мою сторону и даже, кажется, приглашающе мотнул рогом, мол, не отлынивай, двигай вместе со всеми к зеленому домику. Пришлось подчиниться, хотя и было невыносимо обидно сознавать, что подчиняешься глупой скотине. Не утешало даже то, что отступал я теперь не в одиночку. Гамадрила воспринимался не как товарищ по несчастью, как скотина похлеще той, что преследовала нас. Хотелось догнать его и стукнуть по голове. Я сдерживался лишь потому, что такой жест высшей справедливости целиком пойдет в кассу носорога. Обитатель серо-зеленого домика, моя последняя надежда, оказался истинным близнецом лейтенанта по духу. При виде толпы, отступающей перед носорожьим натиском, он покинул конуру и возглавил отступление, даже не прихватив оружия. Судя по отсутствию каких бы то ни было реплик, гамадрилы не возражал. Сам лейтенант, между тем, делал вид, что все это тактический маневр и ничего кроме. Правда, пробегая мимо домика, он налетел на шлагбаум, отчего поднятая вверх лапа с шумом рухнула на рогатку, но и тут гамадрила постарался показать, что все идет по плану. На бегу похлопал брус черно-белой зебровой окраски и помчался дальше. На носорога, надо сказать, это произвело впечатление. Он даже специально заложил крюк, чтобы в один прием растоптать и будку, и шлагбаум. Это дало нам 5 метров форы, которые, правда, зверь быстро отыграл. А в общем, можно было сделать вид, что преодоление любой границы – сущий пустяк, если у тебя за спиной имеется боевой носорог. С изрядной долей гордости я осознал, что бегу быстрее всех, хотя во мне добрых 1.5 центнера. И у меня такая скорость не потому, что я боюсь, а потому, что я Геракл. Сперва начали заметно отставать, а вскоре и вовсе пропали из виду, бежавшие с правого фланга гамадрила и его неразговорчивые спутники. Затем и четвертый пограничник-таможенник снизил скорость и позволил поравняться с ним. Когда это произошло, я приметил, что парень из черного стал серым и дышит с присвистом. Однако глаза у него были целеустремленно выпучены далеко вперед, из чего я заключил, что сдаваться он не намерен. Мне это понравилось, и я ободряюще хлопнул его по плечу. «Поднажми!» Наверное, стоило хлопать потише. Парня снесло в высокую траву. Я не стал останавливаться, чтобы извлечь его оттуда. Во-первых, потому что взял хороший темп и не хотел его сбивать. А во-вторых, когда на плечах висит озверевший рогоносец, каждый сам за себя. Оказавшись лидером, я еще сильнее выпятил грудь и наддал. Ибо только первым пристало быть герою легенд и сказаний, сыну самого громовержца. Если, конечно, он соревнуется с людьми. Усталости я не испытывал вовсе. Носорог-гнида не был ни героем древних легенд и сказаний, ни сыном громовержца, но усталости почему-то тоже не испытывал. Так мы и мчались. С холма на холм, от озерца до болотца, от ручейка к ручейку. По пути распугали прайд львов, 3 стада каких-то не в меру рогатых антилоп, 2 леопардов и 1 охотника, который, уговорив бутылочку, мирно дремал на солнце, делая вид, что сидит в засаде. Местность постепенно становилась все лесистее, или джунглистее, как это в Африке правильно называется, и ручейки, которые в сезон дождей обращались полноценными реками, затапливая все окрестные низменности, попадались все чаще. Мухам ЦЦ сплошное раздолье. Однако до сезона дождей было далеко. Ручейки оставались ручейками, а низменности сухими и твердыми. Бежать по ним было легко. И я бежал. 4 часа, никак не меньше. Пока, наконец, не устал от самого факта. Тогда, выбрав лесок погуще, я повернул к нему. Там в чаще у меня будет больше шансов оторваться. Потому что хоть я и Геракл, а по габаритам сильно уступаю носорогу. Там, где мне придется продираться между деревьями, он вообще застрянет. Это было гениальное тактическое решение. Последние 100 метров я промчался с поистине невиданной скоростью. Спурт совершил уже скорее для самого себя. И, ворвавшись в лесок, задрал вверх руки и закричал. «Хо! Геракл еще может! А вы сомневались в этом?» Потом споткнулся обо что-то и упал. С 10 метров прокатился по земле, потому что упругий, как мячик. Затормозил об дерево и, сев на задницу, постарался унять головокружение. Передвижение способом качения не самое для меня привычное. Вот голова и закружилась. Но о носороге я не забывал. Между прочим, каждую секунду нашей сумасшедшей 4-часовой гонки. А потому первым делом проверил, что творится у меня в тылу. Носорога и скотины впрямь не было. Впрочем, успокаиваясь, я начал с неудовольствием припоминать, что уже давным-давно не слышал его топота и сопения за спиной. Выходит, бежал на перегонки с самим собой, пока взбесившаяся тварь предавалась разнузданной похоти в компании пограничников. Они там, а я здесь. Сижу на земле и играю в гляделки с каким-то парнем, у которого из плеч растет башка сокола. И что именно может Геракл? — уточнил этот парень. Он стоял, привалившись плечом к дереву и скрестив на груди руки. Очень расслабленная поза и очень мирная. «Пробежать 4 часа во всю прыть и не запыхаться!» «Недовольно, потому что не люблю, когда свидетелями моих падений становятся посторонние», — объяснил я. «Даже если падение было случайным, все равно не люблю». А потому, приняв независимый вид, поднялся и стал отряхивать одежду. Она в этом действительно нуждалась. «Впечатляющий результат», — согласился он. «А зачем тебе понадобилось бежать 4 часа во всю прыть?» «Я герой», — сказал я. «Я совершаю подвиги и разные невозможные вещи». «Ага», — он сказал это с таким видом, словно сразу все понял. Что он понял на самом деле, было неизвестно. По соколиной физиономии эмоции не читались совсем. Покончив с одеждой, я еще раз оглядел собеседника и отметил, что в сравнении с ним выгляжу куда современнее, потому что на мне был камуфляжный костюм, а на нем лишь 2 куска ткани на все немаленькое тело цвета красного дерева. Один кусок прикрывал задницу, второй, соответственно, передницу. «А я тебя знаю», — внезапно сообразил я. «Ты египтянин Хор». «Ага, а ты Геракл, я уже слышал. Наш свойственник из Греции. 15 подвигов или что-то вроде того». «Больше гораздо». В детали вдаваться я не стал. «Ага», — снова сказал Хор. «Шило у тебя в жопе, вот что. Значит, тоже решил в Африку перебраться? Оно и правильно, все-таки отсюда и люди, и боги пошли». «Не собираюсь я в Африку, с чего ты взял?» «Ты уже здесь?» «Я проездом». «Пробегом». «Это уже детали». «А откуда пробегом? Где вообще, так сказать, кости кинул?» «Последние 150 лет на Дальнем Востоке». «Ага. Ну, раз тебя в такую даль занесло, пошли к нам в поселок. Угостим, чем сумеем. Проголодался, наверное, после 4 часов непрерывного бега».